Надо сказать, что квартиру Коломбина я написала по его просьбе. Он, как всегда, позвонил. «Гениальная! Мерхольд?» «Напишите пьесу для не очень молодой артистки. Простаивает Самойлова Танечка, Максакова Людочка». Я, как всегда, ответила, что по заказу не работаю, но потом, смеясь, написала о бессмертной старой актрисе, которая всегда останется на сцене, при условии, что муж будет главный режиссер. Да, и там по ходу сюжета переодевали мальчика в девочку. Авангард Леонтьев в первом Виктюковском сериале о трансвеститах натянул розовое платье и парик, после чего Виктюк поставил своих знаменитых служанок с мальчиками в женских юбках. Именно на квартире Коломбины мы с Виктюком расстались навсегда. Я даже во гневе написала тайное от Министерства культуры письмо в худсовет театра. Тем не менее, я все равно защищала Коломбину всюду. Ее запретили после первой же сдачи управлению театров. Это был очень хороший спектакль. Он затем продержался на сцене 9 лет. Глава 7. Чинзана Виктюка. Окончание. А спустя какое-то время меня пригласили в ЦДРИ. Настали новейшие времена. Виктюк после долгого перерыва показывал запрещенный спектакль Чинзана и день рождения Смирновой. Небольшой зал был забит под завязку. В спектакле, однако, оказалась одна привнесенная только что и неизвестная мне маленькая деталь. Все актеры работали полураздетыми. Девочки до комбинации, мальчики без верхней одежды, только в нижней, в штанах. И то у актера Саши Берды поползла на джинсах, расстегнулась молния. Она ползла, ползла. Я сидела, опустивши свою бедную голову. Зрители замерли. Уже никому не был важен текст. Свалятся ли джинсы? В перерыве я подошла к Виктюку. Он выглядел смущенно довольным, как при большом успехе. На мой вопрос он дьявольски весело поднял бровки. «Люсянечка! Ну, сломалась эта штучечка, на молнии что-то!» Я поняла, что это его новый прием, что так теперь будет всегда. Затем до меня дошли сведения, что новый руководитель театра имени Ермоловой, Валерий Фокин, покупает Чинзана для показа в своем театре. Я позвонила ему. Фокин был со мной нелюбезен, изначально раздражен. Конечно, кому понравится, когда автор просит поправить какие-то несущественные детали в костюмах. Молнию в штанах, еще чего. Да еще в спектакле, за который деньги заплачены. Куплен-то спектакль. «Знаете, — жестко сказал он, — вы имеете право только на название. Оно не изменилось? Нет». На собственное имя так, оно ваше, и на текст. Все остальное — это собственность режиссера. «Ну, тогда я закрою спектакль», — ответила я. Он положил трубку. Видимо, я позвонила ему в неудачную минуту. Потом я обращалась к разным людям. Никто толком мне ничего не мог посоветовать. Смешно даже. Автор требует застегнуть штаны актера. На это нет его авторских прав. Потом мне сказали обратиться к Иону Друцци. Этот замечательный писатель, перед тем, как запретил свой собственный спектакль в Амхате, мне говорили, что ему это удалось. Он действительно отозвался и сказал, что для этого надо сделать. Послать телеграммы в театр, в управление культуры и так далее, что я прошу снять свою фамилию с афиши. «Но у вас ведь есть свое собственное оружие», — заметил он. «Вы же писатель. Напишите об этом статью». Я тут же села и написала. Я предположила, что это идет ревизор, и что Хлестаков входит в свой номер и видит, что Осип лежит в его кровати.